Я часто вспоминаю Саула. Он был в глазах Божьих тоже драгоценным камнем, когда Бог его призывал. И Бог дал ему иное сердце. И он крепко-крепко утвердился. Вы помните, как он крепко держался? Но в него углы были не те, что надо. Он не так смотрел, как надо. И вы помните, что случилось? Бог его отверг. И сказал бы в то время Саул: ну что, Самуил, раз Бог меня отверг, ну то иди, ищите с Богом другого, пусть будет. Но он так не сделал. Он настолько врос в свое место, настолько убеждал сам себя, что все нормально, что Бог был вынужден убрать с земли. Вы помните, как это было? Ведь Бог его не хотел убивать. Вы согласны с тем, что я говорю? Он просто сказал: ты не можешь быть царом. Ты не слушаешься меня. Ты не соблюл мои заповеди раз, не соблюл другой. Ты не выполнил, ты не можешь быть царом. Уступи место. Он ни в какую. И тогда Бог приготовил гору Гелвуйскую и погиб сам на той горе. И сыновья его погибли. И народ был в постыжении. Но планы Божии не разрушились. Потому что эта стройка была на краеугольном камне. Я думаю, вас не смутит то, что я скажу, что в то же самое время, то в армии древности Иисус Христос был действующей личностью. Это Он все делал. Все Бог через Него делал. Хотя не знали Его с таким именем, с такой миссией, просто пророчески о чем-то догадывались. Поэтому я просто обращаю на это серьезное внимание. Хочу сказать еще одну истину Божию об этих камнях драгоценных. Они играют двоякую роль. Для тех людей, которые их понимают как драгоценность, они приносят благо. Для остальных, которые противятся, им во вред. Послушайте, что я прочитаю. Исаия 8 глава, 14 стих. И будет он, то есть Иисус Христос, освящением и камнем преткновения, и скалою соблазна для обоих домов Израиля, петлею и сетью для жителей Иерусалима. Вы представляете, что означает этот драгоценный камень? Это драгоценный камень, но для кого-то является скалою соблазна, петлею и сетью, потому что люди его не воспринимают так, как надо. У них есть свое зрение на него было. Я недаром предупреждал сегодня, еще раз напоминаю, что не было на земле ни одного человека, на котором не соблазнились бы. И даже на Иисусе Христе. Иисус Христос был единственной личностью, кто ни разу не согрешил. Но и он не избежал, чтобы не соблазнялись на нем. А говорят, как? Откуда у него такие силы? Мы ж его отца знаем, мы его мать знаем. Братья и сестры его между нами. Откуда у него это? Не может быть. Это обманщик. Ну почему? Потому что отца и мать знаем. А говорит сильно. Но действует силой князя бесовского. Господь говорит, да без беса изгонять не будет. А вы немножко думаете, когда определение выносите, потому что кто будет хулить Дух Святой? Помните, Христос говорил, то не будет прощения ни в чем веке, ни в будущем. И вот, пожалуйста, человек Иисус Христос, мы сегодня сказали бы в современной терминологии, без сучка, без задоринки, нет никаких изъянов, соблазняются. Соблазняются, потому что изъянов нет. Вы знаете, вот какие мы люди. Есть изъяны. На изъянах соблазняемся. Нет изъянов. На том, что нет соблазнения. Он не может быть, чтобы все так было хорошо. Такая наша натура человеческая. Я помню, когда-то, когда учился в техникуме, химию сдавал. Я ее очень хорошо выучил. И когда вытянул билет, я его решил очень быстро, задачу решил очень быстро. Ну, кто решил? А говорю, решил уже, подаю, глянул. Знаешь, что говорит? Я не верю, что ты так знаешь. Тебе надо 5 ставить. Но я не верю, что так знаешь. Сегодня другой билет. Я тяну другой билет и вытягиваю как раз тот, на который я обратил внимание, и уже так его выучил от и до. Отвечаю, слушай, говорит, ну не верю, что ты так знаешь, 5 поставлю, но я не верю, что ты так знаешь. Ну, делать нечего, 2 билета, задачу решил правильно, быстро, 5 надо ставить, но я не верю, что ты так знаешь. Вот так и мы часто бываем в жизни. Человек старается, говорю, не верю, что он так. Это что-то у него есть, есть что-то у него. Какие-то такие замашки у него нехорошие. Но не может быть, что так вот бескорыстно что-то делал. Но то не может быть. Почему не может быть? Знаете, как нас в газетах раньше писали, когда уже свобода пришла, говорит, этого не может быть, потому что этого не может быть. И точку ставит. Этого не может быть, потому что этого не может быть. Очень сильно и веско. Но тем не менее, это заблуждение своего рода. И поэтому я просто, когда говорю об этих камнях, то я хотел бы, что когда мы будем жить на земле, чтобы у нас таких царапин не было, как я сегодня напоминаю. Мы иногда соблазняемся, сами не знаем на чем. И это наша вина собственная. Не хочу больше говорить об этих краеугольных камнях, но давайте мы посмотрим на характеристики этих камней, которые Бог давал им. Он назвал их драгоценными, присвоил качество. И первый камень, на который я обращу внимание, вы знаете, что полный состав народа израильского, он символически выражен в 12 камнях. Вот там есть 4 стана, и каждый стан имеет свою полноту, но он дополняет общую полноту. И они все 4 дают общую картину. А сам стан, как стан, имеет полноту определенную, но не имеет полноты всего, что должно быть. И вот первый камень, на который я обращаю внимание, Рувим. Ему присвоено камень Рубин, красного цвета. Я читаю характеристику. И призвал Иаков сыновей своих и сказал, соберитесь, и я возвещу вам, что будет с вами в грядущие дни. Сойдитесь и послушайте сына Якова, послушайте Израиля, отца вашего. Рувим, первенец мой, ты крепость моя и начаток силы моей, и верх достоинства и верх могущества, но ты бушевал, как вода, не будешь преимуществовать, ибо ты взошел на ложе отца твоего, ты сквернил постель мою, взошел. Но после было еще одно пророчество. Это во Второзаконии 33 глава 6 стих. Это Моисеева. Да живет Рувим, и да не умирает, и да будь, и да не будет малочислен. Две характеристики. Но между ними огромное пространство во времени. И еще первая характеристика. Она складывается с двух сторон. С положительной и отрицательной. Рувим, сын мой, первенец мой, верх достоинства, верх могущества. Но ты бушевал, как вода, не будешь преимуществовать. Ты сквернил постель мою. Смотрите. Но он драгоценный камень, рубин красного цвета. Вы знаете, этот первый рувим переводится, посмотрите, сына. Он является символом закона. У него есть одна характеристика. Вы помните, Павел говорил в послании к евреям, что закон был ослаблен плотью. И когда мы видим символы этого закона, обязательно будет признак, что по плоти поступил и сделал не то, что надо. Вы помните Исава? Это прообраз закона. Это был меткий стрелок из лука. И покуда Яков не согрешил против него, то они были друзьями и братьями. Но как только Яков согрешил против Исава, он сказал, я убью брата моего. Вот так закон. Он друг. Он говорит, не делай то, не делай то. Не. Предупреждает, ходит, через совесть напоминает. Но как только приступил, сразу что звучит? Грех. А возмездие за грех смерть. Но он же был ослаблен плотью, что продал первородство. То же самое апостол Павел говорит о законе. И как закон был ослаблен плотью, то Бог послал в мир единородного сына своего. И здесь Рувим был ослаблен плотью, он нарушил моральный закон. Ему присвоен камень рубин, камень красного цвета. Знаете, где закон, там пролитие крови. Без пролития крови, Господь сказал однажды, не бывает прощения. Вы помните это место Писания? Вы знаете, о чем я хочу сказать? Может, кто-то у нас является Рувимом, ему присвоен рубин. Вот такое же происходит. И опускаются руки. Но Господь здесь напоминает, он все равно был драгоценным камнем в руках Господа. Он его шлифовал. Он его обрабатывал. Наконец пришло время, и через Моисея другое пророчество. Я повторю его опять. Да живет Рувим, и да не умирает, и да не будет малочислен. Кажется, это такой человек, такое преступление сделал, что даже лишил первородства его отец. Но тем не менее, кто заступился за Иосифа, скажите? Один Рувим. Вот этот негодный на нас взгляд человек, который вот такое зло сделал, даже написано, он один единственный пытался спасти Иосифа, когда его хотели братья, братья, не делайте этого. Вы помните, Библия говорит, и он его сказал, давайте бросим бро. Но у него было намерение не оставить его во рву, а что как-то спасти, а вдруг, когда придет ночь, выпустить, и иди к отцу. Но он был ослаблен плотью, он ничего не мог сделать. Братья оказались сильнее. Они исполнили свое намерение. Впрочем, в этом тоже была воля Божия. Поэтому я хотел бы сказать сегодня, каждому из тех, кто сидит сегодня пред лицом Господним, вполне возможно, вот по этим параметрам ты себе можешь присвоить звание или камень рубин, и рувим я. Но это не безнадежно. Бог умеет исправлять. Бог умеет менять характер. Бог последователен в своих действиях. И в конце концов будет так, как было с Рувимом. Да живет Рувим, и да не умирает, и да не будет малочислен. И вы знаете, вот этот Рувим, я эту мысль не один раз повторял, когда они шли в стане, то вот этот Рувим шел вместе с другими, и над ним был столб облачный днем и столб огненный ночью. Несмотря на то, что вот эта характеристика, я думаю, никто из вас не захотел бы ее иметь. Но тем не менее, Господь эту работу делал с ним. И когда мы читаем в книге Иова, мы тоже найдем кое-что. Я к чему подвожу? Когда мы понимаем некоторый смысл вот этих камней, то мы можем расшифровать некоторые места Писания, более глубоко понять. И один из текстов книги Иова, 28 глава, 18 стих. «О кораллах и жемчуге и упоминать нечего, и приобретение премудрости выше рубинов». Мы недавно говорили, что премудрость – это есть Иисус Христос. Помните? То Иисус Христос с Его любовью, Он превыше закона. Но премудрость превыше рубинов. Потому что рубин – это рувим, это закон. Это требование подчиняйся. То премудрость Божия что сделала? Она не просто потребовала подчинения. Подчиняться тогда, когда тебе хочется делать другое, это очень трудно, это мучение. То премудрость Божия через смерть Иисуса Христа, а Бог уничтожил грех и дал нам возможность не подчиняться под страхом, а подчиняться по совести сознательно. Грех убирает из сердца. Для того, чтобы мы могли понять, что я имею в виду, я приведу два примера. Каких примеров? Это будут не личностные примеры. Это будут примеры, которые происходят неоднократно. А когда люди приходят к Богу и каются перед Господом, сегодня, как правило, приходят те люди, которые очень сильно грехом обременены. И они просто понимают, что если будем жить так дальше, мы долго не проживем. И очень часто бывает так, что приходящий к Богу, когда приходит в церковь, это, по сути, человек, который за последний шанс схватился, за соломинку, говорят, чтобы удержаться. Хотя, получается, не соломинка, это канат, который никто еще не порвал, если надежно схватиться за него. Но для людей это соломинка, это последний шанс. И есть две категории людей. Одни наркоманы были, были пьяницы. Никто их не мог вылечить, никто не мог удержать от греха. Он приходит, кается и тут же получает полную свободу. Никакого влечения нету пить. Удивляются, как так? Вчера пачку целую выкурил, сегодня курить не хочется. Один брат говорил, говорит, я попробовал, взял, говорит, что же будет еще курить? Меня, говорит, стошнило. Я уже не мог дальше курить. Это за один день, за одно мгновение. Другие люди, они с большим трудом это преодолевают. Он их мучает долго. Но они подчиняются закону. По закону нельзя. И он говорит, не буду. Но это же две разные вещи. Но надо сказать, почему Бог так делает. Вы знаете почему? Как правило, вот все люди, которые так легко получают свободу, они очень легко ее и отдают. Потому что они думают, что так будет всегда. Придет кто-то выпить. Ну, уже ж опыт имеет. Помолился, за раз ничего не хочу. Ну, выпью, а там дальше опять помолюсь, и будет то же самое. А тут не тут-то было. Библия говорит, чем злейших приходит, и начинаются мучения. И может быть, это одна из причин, почему Бог сразу не дает освобождения. Он видит сердце человека, знает, он не будет дорожить. Он подумает, что это все легко и просто, и нечего особенно заботиться об этом. Те же, кто с большим трудом забрал свою свободу, их больше вы не заставите, если не выкарабкаются. Они знают, какой ценой это добыто. Но в одном случае через закон нельзя. Хочется, но я знаю, что нельзя. Вы знаете, есть такое явление. Я корень твой умру голодом. Вот есть, когда Бог вырывает корень. А есть, когда человек постится, молится, не дает греху проявляться, и он как бы отмирает. Но я думаю, если с точки зрения освобождения, лучший путь получить прямо не по закону, что знаю, а потому мгновенно вырвало из сердца, и нет этого желания. А если нет желания, то легко ж удержать победу. А когда тебе тянет, а ты знаешь, что нельзя, вот тогда трудно это сделать. Поэтому здесь Библия говорит, еще раз прочитаю. «А карали и жемчуги, и упоминать нечего». И приобретение премудрости выше рубинов. Вот это лучший способ освобождения, когда вот именно благодать Божия через Голгофскую жертву Христа получает свободу, чем по закону корень умру голодом, а он тянет. Есть люди настойчивые, которые умеют это делать. Помните, я когда-то рассказывал, когда я работал в городе Муроме, отрабатывал почту техникума, то там был один помощник мастера в ткацком производстве. Сейчас помню, Саша Никитин. Он был очень интересный человек. Он мог 3-4 года не пить. Он работает и работает. Жил там в общежитии на улице. Я один раз говорю, Саша, куда ты идешь? Говорит, на работу. Говорю, так сегодня же выходной. И правда, говорит, выходной. Завернулся назад. Потому что оделся в песок, идет на работу. Вот он как втянется в работу, он работает и работает и работает. Целыми днями будет работать. И что интересно, 3-4 года может не пить. Он жил один, накопит огромную сумму денег. Помощники мастеров получали неплохо. Тем более сверхурочных много было. Это двойная оплата, он никогда не отказывался. И как только сорвет, если его уговорят выпить пиво, покуда не пропьет все, на работу не выходит. Его никто не увольнял, говорят, мы знаем, Степнов, говорит, пропьет все, и опять года 4 будет работать. Но уже не может остановиться. Вы понимаете, не было победы, не было свободы. Он что-то мог сделать, он мог что-то, но он был не свободный человек. Это было периодически. И поэтому очень хотелось бы, чтобы мы могли оценить что-то по достоинству. И когда будем читать об этих рубинах, об этом всем, чтобы вы могли немножко понять, что же Бог хочет сказать этим текстом Писания. Потому что это драгоценный камень. И для Бога драгоценен характер этого камня положительный. А отрицательную часть он способен убрать. Читаю другой текст. Книга Исаии, 54 глава, 11 стих. «Бедные, бросаемые бурею, безутешные, а вот я положу камни твои на рубине и сделаю основание твое из сафиров». Кстати, сафир – это тот же самый камень, только голубого цвета. Рубин – красного цвета, а сафир – голубого цвета. Но то один и тот же камень. Но уже когда другой цвет, называется по-другому этот камень. «И сделаю окна твои из рубинов, и ворота твои из жемчужин, и всю ограду твою из драгоценных камней». Я думаю, что в этом тексте Писания говорится и о дисциплине, и о благодати. Потому что ограда из драгоценных камней, я не знаю лучшей ограды, которая может быть в церкви, как те сосуды, которые бодрствуют каждый на своем месте. По-человечески, человеческими глазами нельзя видеть все. Но когда есть сосуды, через которые Господь открывает, там ничто нечистое не пройдет тогда. Я помню, когда-то приехал в одну из церквей, это было даже не в нашей области, сестра подходит и говорит: «А я, говорит, видела тебя в видении, когда было твое лицо, потом лицо сияющее, я вот понимал, что лицо Христа. И мне, говорит, был голос, что он будет вам говорить, слушайте, это будет от меня». Скажите, в таком смысле можно вот так вот пройти что-то нечистое, когда ограда из драгоценных камней? Вот те люди, которые стоят на страже, никогда. Я сам по себе знаю, когда я еще был молодой, среди молодежи ходил, мне не один раз было, когда Господь говорил: «Вот приду, тебе буду договорить, прими, это будет от меня». Вот он был не один раз, вот придут, будут говорить: «Не принимай, это не от меня будет». Я послушаю, пойду проверю по слову. Точно не по слову. Точно не по слову. Вы знаете, о чем я сегодня веду речь? Я очень хотел бы, чтобы мы сегодня имели ворота из этих жемчужин и ограду из драгоценных камней. Ограду от тех людей, которые находятся в руке Божьей. Камни, которые отшлифованы. И тогда мы многого избежим. Хотя бы будем понимать, что происходит на самом деле. Следующее, на что я обращу внимание, здесь у меня еще есть один пункт, я его читать не буду. Симеон. Вот Симеону я частично говорил об этом. Вы помните, был присвоен камень топаз. Это камень разноцветный бывает. Он ни одного цвета топаз. В чем сущность заключается? Слушайте, читаю характеристику или пророчество, или откровение о характере Симеона. Он соединен с Левием. Симеон и Левий – братья. Орудие жестокости мечи их. В совет их да не внидит душа моя. И к собранию их да не приобщится слава моя. Ибо они во гневе своем убили мужа, и по прихоти своей перерезали жилы тельца. Проклят гнев их, ибо жесток, и ярость их, ибо свирепа. Разделю их в Якове и рассею их в Израиле». Но это топаз, это драгоценный камень. Симеон и Левий – братья. Это одно пророчество о них. Смотрите, Бог делает работу с ними. Читай еще одно пророчество о Левии. Потому что Симеон и Левий – братья. Одна характеристика. Ну, Симеон – слышание. Я уже не буду повторять, я в прошлый раз говорил. Помните, я говорил? Вот характеристика этого камня, который способен выслушать. Слышание. Вы согласитесь, что о Рубине, о Руве не было так сказано? Просто посмотрите сына. Наверное, не все можете выслушать друг друга до конца, правда? Это тоже надо уметь выслушать. И посидеть, и выслушать, и переварить то, что тебе говорят, чтобы после определенный вывод сделать. Надо уметь выслушать. Но здесь характеристика о Левии. Меня более здесь интересует Левий сегодня. Почему? Это колено священников. Это те люди, с которыми Бог хотел иметь дело. Но смотрите, вот как с этими людьми дело иметь? Жесткие, гнил, жилы тельца перерезали. И Господь говорит, я не могу с ними делать, я не могу с ними советоваться. Вот, наверное, поэтому Бог так допустил с Иосифом поступить. Вы помните эту историю? Они же были такие справедливые. Они думали, что они так хорошо все понимают. Они обвинили Иосифа в том, что в его снах. Вы помните, кто читает Библию? И Бог с ними не мог иметь дело. Мы не раз говорили о наследственности. Вот какую наследственность эту колено священников передало бы, если Бог не смешал их? Это были жестокие люди, жестокие священники, которые не могли бы лечить, но Бог делает свою работу. Вы помните эту историю? Древнюю, прошло время, долго жили в Египте. С Иосифом где-то около 20 лет там было дело, покуда они встретились. А после открывается, стоят перед Иосифом, говорят, это же я, Иосиф, я брат ваш. Вы знаете, что в них в сердцах делалось? Они не могли этого представить. Как? Говорят, да, да, я брат, я Иосиф. Это вы меня в Египет продали. Я все это помню. Но вы не бойтесь. Но вы не бойтесь. И стоит тот самый Левий жестокий, один из инициаторов, с опущенной головою. И говорит, как я был неправ. Оказывается, зависть была. Вы помните, Стефан говорил, что патриархи по зависти продали его в Египет. Оказывается, дело было не Иосиф, дело во мне было. Прости меня, Господи, прости Иосиф. Вот начинается новая работа. От этого продали Иосифа, отправили с караваном куда-то в Египет, а сами сели и хлеб едят. Скажите, вы когда-нибудь могли бы так сделать? Наверное. Если даже самый слабенький из нас, наверное, после такого дела не полез бы кусок хлеба в рот. А они сели, продали, отправили ни за что, насмешили, и хлеб едят, жуют. Все нормально. Говорят, ну, одна проблема, как отца обмануть. Обманули и это сделали. Видели, как отец убивался, как плакал. И не признались. Проходило времена, и все было шито-крыто. А потом все поднимается. Давайте кайтесь. Кайтесь, потому что вы понимаете, что вам грозит в конце концов. Уже одного вернул Вениамина. Симеона продержал в тюрьме, покуда не пришли. Всех повяжет. Хотя не в этом было. Иосиф говорил, не бойтесь меня. Хоть вы со мной так сделали, но я ваш брат. И я, говорит, понимаю, что меня Бог послал перед вами для сохранения вашей жизни. И духовной жизни, которой у вас не было, и телесной жизни. И Левий сказал, даже после, когда прошли эти буры, и Левий сказал, Тумим твой и Урим твой на святом муже твоем, которого ты искусил Маасе, с которым припирался при водах Меривы, который говорит об отце своем и матери своей, я на них не смотрю. И братьев своих не признает, и сыновей своих не знает, ибо они левиты, слова твои хранят, и завет твой соблюдают. Учат законом твоим Якова, и заповедям твоим Израиля, возлагают курение пред лицо твое, и всесожжение на жертвенник твой. Благослови, Господи, силу его, и одели руки его благовали, поразить же слабо стоящих на него, и ненавидящих его, чтобы они не могли стоять. Смотрите, какая разница. В одной и другой характеристике. Симеон и Левий братья. Орудие жестокости мечи их. Совет их да не увидит душа моя. И к славе их не приобщится слава моя. Проклят гнев их, ибо свиреп, и ярость их, ибо жестоко. Разделю их в Якове и рассею их в Израиле. Прошло время, и Урим твой, и Тумим твой на святом муже твоем, которого ты искусил в Маасе, припирался с ним при водах Меривы, который отца своего и мать не признает. И братья, говорят, слова твои хранят. Вот эту характеристику вот этого камня. Топаз. Хотя вообще-то я говорю о Левии, это изумруд или смарагд. Второе значение слова, то же самое, только разные имена. Смарагд еще называется. Смотрите, вот какая разница? И сегодня вполне. Если вы вот так делаете, что для меня важно Слово Господне. Хотя ты моя дочь, хотя ты мой сын, хотя ты моя мать, но я не собираюсь себе поддакивать. У Библии вот так написано. Это не означало, что Левии, ну, левиты оставляли своих матерей, не досматривали. Они наблюдали за ними, если надо, кормили, если надо, подавали то, что надо. Но отступить от Слова Божия их не мог заставить никто. Ни братья, ни сестры, ни отец, ни мать. Они говорили, мы левиты, и мы слова Господни храним. Мы учим народ закону. Мы открываем истину, и мы не пойдем в масс на поводу. Сегодня что бывает? Брату и сестре, соседке верующей, скажет, дочки нет, потому что дочка. И не только не остановит, но еще поддержит, когда кто-то останавливает. Скажите, бывает так? Бывает. Двойные стандарты. Двойные стандарты. К одним так, к другим так. А Библия говорит, если ты левит, если ты священник, ну, в конце концов, это колено священников. Это особые люди. Это люди, которые носили ковчег завета. И они говорили, для меня нет ничего дороже, чем исполнение Слова Божия. И вы помните, однажды Моисей, когда израильтяне приступили волю Божию, когда они очень много нагрешили, помните, он однажды сказал, кто Господен ко мне? Помните? А теперь что, говорит, сделайте? Возьмите каждый в свои руки меч. Это было время закона. Когда Бог мстил руками людей, сегодня так никто не учит, так сегодня не бывает, сегодня другое время, но там было другое время. А теперь берите в руки меч и убивайте каждый своего ближнего. Посвятите руки ваши у ближних ваших. Это серьезный вопрос. Это очень серьезный вопрос. Посвятите руки в своих ближних. В чем оно заключается? Мы очень часто бываем строгие и принципиальные. И строгость идем в Слово Божие, когда это касается кого-то. Но когда касается своих домашних, нас нету на это. И вот Господь здесь говорит, как Левию сказал в свое время, посвятите руки ваши у ваших ближних, у ваших родных. Это не просто делать. Это нелегко делать. Когда-то помню, один из братьев, но, правда, я его не называю имени, не говорю, кто это был, но решил навести порядок в церкви. Иначе сказал, что вот так, опаздывайте. Знаете, я часто немножко с юмором говорю, пятидесятники опаздывают на 50 минут обычно. Они идут в собрание на аминь иногда, иногда на 50 минут опаздывают, ну, как пятидесятники. Под благодатью находятся, и не надо и спешить особенно. Можно прийти и к концу. И он решил так. Во-первых, за клевету наказывать буду. Вот услышал, кто-то говорит, сразу на замечание. Ну и вы знаете, что первый, кто попался, опоздал теща. И он на ключ, на защепку. Но она ему и дала тогда. А после что-то сказал, на замечание взял. Вы знаете, что ему пережить надо было? Узбунтовавшая теща, это вулкан настоящий. Это проблема, может быть. Но так же получилось. И поэтому нелегко. Мы хорошо понимаем, что такое принять меры к чужому и к собственной жене принять меры. Это не одно и то же. И поэтому вот этот вопрос, он на щит всегда поднимается. И как раз камень топаз. Одна из его характеристик. Симеон и Левий. Впоследствии Симеон получил благословение. Или, как я говорил, смарагд или изумруд. Именно вот заключается в чем. Отказаться от всякой жестокости, но в то же самое время принципиально и строго. Не только посторонним, но и к своим. И это бывает нелегко. Иуда, карбункул. Это камень драгоценный красного цвета. И как он соответствует назначению колена Иудина? Я читаю его характеристику или пророчество о нем. Книга Бытие, 49 глава, 8-12 стихи. Иуда, тебя восхвалят братья твои, рука твоя на хребте врагов твоих, поклонятся тебе сыны отца твоего. Молодой лев Иуда с добычи сын мой поднимается. Преклонился он лев, как лев и как львица. Кто поднимет его? Не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель от шест его, доколь не придет примиритель, и ему покорность народу. Он привязывает к виноградной ложи ошленка своего и к ложе лучше винограда сына ошлицы своей. Моет в вине одежду свою и в крови грозного одеяние свое. Блестящие очи его от вина и белые зубы его от молока. Карбункул. Из этого колена спаситель произошел. Красного цвета. Если рубин в отношении рубина указывал на проличие крови, то здесь тоже красный, но другое назначение. И говорит о спасительной крови Христа. Такой чудесный камень. А следующее пророчество интересное. Второзаконие 33.7. Смотрите. Сначала была положительная характеристика. А вторая не совсем. Об Иуде сказал. Услыши, Господи, глаз Иуды и приведи его к народу его. Руками своими засушить он себя, и ты будь помощником против врагов его. Вы помните, кто первый отделился? В то время Иуда отошел от братьев своих и поселился около одного адаламитянина, имя которого Хира. И так далее, и так далее, и так далее. Там вот был в Хизиве. Вы помните эту историю не совсем красивую? Пожалуйста. Сначала было хорошо. А потом говорит, Господи, верни его к народу его. Он отделился, он пошел в сторону. Но, тем не менее, это драгоценный камень в руках Господа. И сегодня колено Иуде наживо. И его потомки, и сегодня евреи знают, кто из какого колена. Когда однажды разоблачили, разоблачили одного из братьев. Был пастором долгое время. Но говорил, что он белорус. Правда, говорит, когда немцы пришли в эту деревню, глянули, говорят, Иуда. Говорят, не, он белорус, его жена здесь. Иуда, и все. Иуда. Еле договорили жители, чтобы его не расстреляли. Наверное, лет, года 4 назад оказывается. Да, это Иуда. Из колена Левина. Поменял фамилию, никто не знал, а немец узнал сразу Иуда. Хотя он не горбатый нос был, как обычно у евреев, и не черный. Но как узнал, не знаю. Это секрет какой-то. И они помнят каждое свое колено. Они знают, с какого колена. Я говорю, с Вениаминового колена, а я с Левина, с колена священников. Но Библия говорит, все-таки приведи их к народу своему. Потому что он отошел. Он был при Хизиве. Хизива означает лживость. Это очень интересное местописание. Сами можете почитать. Если вы расшифруете имена, которые там есть, это будет очень интересное место. Погнался за богатством. Шуя, там есть такое место. Взял себе. Ой, сыновья были Ир и Анан. Ир бдительный. Анан, не помню. Понадеялся на бдительность, на богатство свое. И был в Хизиве. Лживость. Обман был. Пожалуйста, увлек его туда. Увлек в сторону. Но этот камень красного цвета, карбункул, это драгоценный камень. И Бог его шлифовал и будет шлифовать, равно как и каждого из нас. Чтобы эти драгоценные камни... Вы знаете, почему я с одной стороны это говорю? Потому что у всех нас, если мы будем рассуждать, мы найдем некоторые недостатки, которые присущи какому-то камню. И у нас часто опускаются руки, и нам кажется, что никто в нас и ничто нас не изменит. Но я специально читал одно пророчество и другое. Одно и другое. Меняет Бог. И никогда не сказал, что вот ты с этого времени уже не драгоценный камень. Ты драгоценный камень, но тебя надо шлифовать. Надо обрезать. Надо ставить в гнездо, как положено. Надо делать работу. А я уже буду кончать говорить, уже без 15. Пусть Господь нам благословит. Нас благословит. Пусть Господь поможет нам разобраться с этими камнями и самим быть драгоценными камнями. И пусть никогда никто из нас, не потеряя своего назначения, но быть вложен в этот прекрасный венец, который Господь хочет украсить драгоценными камнями, которыми являемся мы. Да благословит нас Господь. Аминь.